1476, 7 октября. Теперь еще раз сохраните спокойствие, зная, что учитель доволен происходящим. Соберите в саду Лхас все цветы, кроме алых. Также храм должен иметь изображение пятого Далай-ламы. Утверждайте руку его близкой. Почитайте его как строителя Паталы. Урусвати и Фуямы должны держаться далеко от людей, иначе повредится легенда. 1477, 10 октября. Вы знаете размер битвы, происходящей около вас. Не запомню такой. Но кто с нами, тот победит. Сказано, явить удрая мягкосердие и не замечать несовершенства. Теперь можно думать лишь о Тибете. Удрая нуждается в отдыхе. Дайте его ему. Главное – наемный караван. Не вижу ничего вредного сейчас. Путь царственный. Чем помочь Удрая? Главное – дайте покой и хотя бы временно. Не возражайте ему. Но мне так больно было услышать от него, что Монголия и Тибет удивляются моим странным глазам, иначе говоря, по объяснению Юрия, злым. Не злые, но пронзительные. Глаза вещей не могут быть туманными. Чур, не возражай мне, когда так много делаю. 1478, 13 октября. Позже узнаете, каких опасностей избегли. Считаю Урусвати как скала тверда. У нас наблюдают за каждым движением вашим. Поистине прекрасно идти против севера и юга, придавая осуждению запад и восток. Учитель улыбается вместе с вами и считает стражу свою, разбросанную по всему миру. Не скрою, что много охотников за вами, но на каждого вы имеете данное мною слово. Фуяма может прибегнуть к тактике обиды. Поле сражения в прекрасном. 1479, 16 октября. Теперь звуки дальних миров могут быть скоро уже улавляемы у Русвати после отдыха в Лхасе, так как после посылок наших будут получаться странные слова, которые не будут признаны Сензаром. Думаю, что необходимый отдых в Лхасе будет не очень долг. Лишь бы изгнан был из обихода империл. Как это достичь, видя все несовершенство и задержку пути? Это легко. Передав внешнюю политику Фуяме и не входя в мелочи, можно еще больше затвориться от обихода. Если мой приказ находишь нужным, выполни. Но что подумают сотрудники при виде моего невнимания к их обиходу? Сотрудников, кроме Раи и Людмилы, не вижу. Считаю, прохожие тени не заслуживают взора. Как трудно молчать, видя совершаемые ошибки. Позволяю дать понять Раи и Людмиле. Но тени не заслуживают. 1480, 17 октября. Не вижу опасности для Удрая, но советую не возражать временно ему. Конечно, его болезнь – империл. Как мне показать вам, что вы делаетесь большими людьми? Нужно быть полным сознания, что среди молодых многие мечтают о буддизме, а знамя истинного учения должно быть водружено на Западе. Надеюсь видеть руководителем на Западе Люмоу. Нужно, чтобы рука, лишенная пошлости, считала мои листы. Всячески подчеркиваете болезнь лагеря. Нужно показать, как для учения подвергаетесь опасностям. Советую Урусвати принимать Адонис раз в день, через день и вечером. Вероятно, Удрая плохо переносит высоту. Империл. Как понять зерно духа? Выше даже ментала, тело огня. 1481, 18 октября. Порох готов, удерживаю взрыв. По всему миру несутся слухи. Учитель едет недалеко, чтобы укреплять место дома на Гималаях. Учитель полон внимания к каждому шагу вашему. Наше сообщение принесло весть о бедствии в Индии, эпидемия чумы, но мы примем меры. Постарайтесь принять лик спокойствия. Удрая может получить известность как необыкновенный ученый. Наши новые открытия дадут новые пути к нам. Ручаюсь, можно держать немного молчания с сотрудниками. ибо говор может утомлять. Вечером не следует много говорить. Советую вам дорожить энергией. Иногда можно допустить маленькую дозу страфанта. Нужен отдых в тишине. Знает ли Далай-лама о нашем приезде? Да, очень желает. Идет сражение в Лхасе. Примем особый режим. Можно дать отдых. 1482, 19 октября. Ручаюсь, что смысл плана исполняется блестяще. Именно как львы идите, зная, что все обстоятельства за вас. Именно наше осуждение Москвы лишает Фэнга удачи. Именно скажите, что Йок Индии дал вам письмо предупредить Москву о неправильности действий, и с того момента удача оставила Москву. Учитель просит экономить энергию, ибо неслыханно давление врага. Каждая усталость должна быть предусмотрена. Урусвати правильно думает о подвиге. Не разговаривайте слишком. Как отвечать, если спросит имя учителя? По обычаю имя учителя мне называют Йог Индии, Махаяна, что означает видение скачущего верхом ургинского Данияра. Приведен в движение. 1483, 22 октября. Прошу дать довариться мировой похлебке. Наблюдаю, что достоинство ваше росло, как древо подвига. Каждый день холода раздувает жар достижения. Как в детской игре, напыщенные фигуры сморщиваются и растут новые сочетания. Так в жизни, несмотря на холод, пробиваются цветы, милые нам. Уже говорил о новых путях к нам, и могу отрешить Тибет от охранения нас. Имеем другие возможности. Когда можно отбросить кусок ветхости, можно радоваться новому камню. Именно так хорошо складывается, что мекина отделилась от зерна. Лечил погружением в темноту для отдыха сердца.